Глава 35. Действуя на автомате, Кирилл разбил в глубокую тарелку яйца, влил туда же сметану и принялся взбивать, рассматривая отделку кухонного шкафчика, оказавшегося как раз напротив лица. Шкафчик сначала обрадовался столь пристальному вниманию хозяина и даже горделиво покосился на менее удачливых соседей по стене. «Витали, я самый из вас красивый! Вон хозяин глаз оторвать не может!» «А вы неудачники, убогие!» Но вскоре шкафчик почувствовал себя неуютно. В шоколадно-карих глазах мужчины не было и намека на восхищение или хотя бы удовольствия от созерцания стильной отделки. Пустые они были, эти глаза, совсем пустые. И даже цвет горького шоколада как-то потускнел, словно просроченный шоколад был, седым налетом покрытый. Несколько лет назад жизнь Кирилла Витке, преуспевающего бизнесмена, на пару с братом владевшего финансовой группой Монблан, текла размеренно и предсказуемо. Русло его реки было широким, ровным, без перекатов и порогов, берега надежными и скалистыми. А и как им быть другими берегам-то, если в своем брате Аристархе Кирилл был уверен как в себе? Ведь делить им было особо нечего, каждый занимался тем, что у него получалось лучше всего. Кирилл обладал превосходной бизнес-интуицией. Он чутко улавливал все колебания и подводные течения финансового мира и уверенно направлял свой корабль в правильное русло. Аристарх чутьем брата похвастаться не мог, зато он был прекрасным организатором, комфортно чувствовал себя в административных водорослях. Братья вели свой бизнес строго в рамках закона, ни в каких сомнительных сделках замараны не были, и репутация Монблана смело могла вывесить на фасаде почетный знак безупречности. Сами же братья Витке, хотя обоим было уже за 30, обзавестись семьями они не спешили, считались более чем заветными женихами, особенно младший, Кирилл. Высокий, стройный, благодаря систематическим походам в спортзал, гибкий и мускулистый. С роскошной гривой смоляных волос, черты лица немного неправильные, но в своей неправильности более чем привлекательные. Красавчик, в общем. К тому же богатый красавчик. Понятно, что проблем с выбором спутницы для похода на очередную тусовку у Кирилла не было. Впрочем, и у Аристарха тоже, который был очень похож на брата, но каждая из черт хоть немного да отличалась. И в целом это отличие делало внешность старшего брата самой обычной. Не красавец, но и не урод. Вполне симпатичный мужчина, правда, в спортзал ходить не любит. И от этого пузо нарастил, но размер бумажника Аристарха Витке делал пузо незаметным. В общем, текла себе река жизни и текла. И все Кирилла устраивало. Только иногда возникало ощущение чего-то упущенного или не найденного. Однако особого дискомфорта это ощущение не приносило. Некогда было. Большой бизнес требует полной самоотдачи. Но в один не самый прекрасный день прямо посреди русла спокойной реки с размаху бухнулся обломок скалы по имени Маня Скрипина. Наглая и беспринципная тварь, сестричка криминального воротилы Бориса Скрипина. И река забурлила. И поперли из дна пороги и камни, и закрутили водовороты, а берега реки оказались не такими уж и надежными. Вместо прочного камня там был плотно спрессованный песок, который в момент был размыт всплесками годами копившихся зависти и жадности Аристарха. И в результате изуродованный до неузнаваемости Кирилл стал отшельником в глухом лесу, единственным компаньоном которого был Алабай Димка. Оженившийся на Мане, Аристарх повел корабль семейного бизнеса в криминальную заводь. Но самая большая издевка затейницы судьбы была в том, что именно в образе отвратительного страшилища Кирилл повстречал свою женщину, о которой он и тосковал, которую подсознательно искал, меняя подружек. А нашел запертый в комнате тюрьме Бориски Скрипкина. Милана Красич, дочь главы крупнейшего строительного холдинга Мирослава Красича и сестра восходящей звезды Голливуда, талантливого красавчика Яромира Красича. Кстати, внешне очень похожего на прежнего Кирилла. Но Милана, для близких и друзей Лана, была не просто дочерью и сестрой. Она и сама многого добилась к 25 годам. С отличием закончив финансово-юридическую академию, Лана стала верной и надежной помощницей отца, легко управляясь делами холдинга. И при том, что внешне девушка никак не соответствовала образу железной бизнес-леди, изящная, невероятно женственная фигурка, холеные маленькие ручки, великолепные вьющиеся волосы богатого каштанового оттенка, большие миндалевидные глаза цвета спелых оливок, чувственные губы, бархатная кожа, типичная кисяу. И отец и немало позабавился, глядя, как расслабляются на переговорах возможные партнеры по бизнесу, увидев за столом вместо известного своей жесткостью и напористостью Мирослава Здравковича сексапильную красотку. Расслабляются и утрачивают бдительность. А кисяу на поверку оказывается хищной пантерой, выгрызающей для фирмы отца максимально выгодные условия. Кирилл слышал об этой девушке. В мире большого бизнеса все друг о друге знают, но ни разу не видел. Лана не была завсегдатаем светских раутов. Она появлялась на таких мероприятиях только тогда, когда в Москву приезжал ее брат Яромир. И вот увидел. И она его увидела в образе мерзкого урода, настоящего чудовища. И не отшатнулась. Ее личико вовсе не перекосило гримаса отвращения. Мало того, она поцеловала Кирилла. Ни жалости нет. Мужчина научился отличать одно от другого. Но он не мог вернуться в мир людей, в ее мир вот таким, нищим и уродливым. Но и забыть ее не смог. И нашел возможность вернуться богатым и восстановившим прежнюю внешность. И еще приобретя способность ощущать, читать, слышать, в общем, знать, что чувствуют находящиеся вокруг люди. И не только вокруг. Кирилл слышал эмоции и чувства людей на приличном расстоянии. Само собой, пришлось научиться блокировать эту способность, находясь среди большого количества людей. Иначе можно было захлебнуться в океане чужих эмоций. Но когда он оставался с Ланой наедине, этот подарок изувеченного, измененного когда-то организма делал все его муки и страдания не напрасными. Правда, с тех пор у Кирилла Витки, сумевшего жестко разобраться со всеми обидчиками его и Ланы, снова вернувшего себе бизнес и уверенно поплывшего дальше вместе с любимой женщиной, осталась тщательно скрываемая ото всех фобия. Страх того, что его лицо, восстановленное благодаря новейшим разработкам одного медицинского светила, снова поплывет, и он снова превратится в жуткое чудовище. Кирилл понимал, что это глупо, ведь его лицо не парафин, оно не может меняться постоянно, и профессор гарантировал, что больше с внешностью пациента ничего не случится, если, конечно, его опять не начнут специально уродовать, как было прежде. Но уродовать вроде больше некому, да и незачем, так что и бояться было нечего. К тому же река жизни никак не желала возвращаться в спокойные берега, превратившись однажды в опасную и непредсказуемую горную речку, а в качестве порогов и подводных камней нагородив то, что в прежние годы трезвомыслящему и рассудительному бизнесмену Кириллу Витке казалось кретинскими выдумками недобросовестных журналистов или падких на дутую сенсацию телевизионщиков. Магия, экстрасенсы, колдуны, призраки, бред! Бред! И еще раз бред! Такого нет и быть не может. Меньше фантастику читайте, господа. Но с того света его гниющего заживо вытащил старец Никодим. И использовал он вовсе не травки-заговоры. Сквозь мутную пелену дикой боли Кирилл своими глазами видел исходящий от старика свет. И этот свет, вливаясь в изувеченное тело, восстанавливал его, возвращая способность жить. А потом и его, и Лану, и подругу Ланы Лену Осеневу едва не отправила на тот свет милашка Динь-Динь, щуплая и стеснительная библиотекарша Дина Кветковская, ставшая носителем души гиперборейского жреца. Так, во всяком случае, она говорила во время следствия по первым совершенным ею убийствам. Кветковскую признали невменяемой и отправили в закрытую психиатрическую клинику, откуда она все же умудрилась бежать, несмотря на постоянный контроль Матвея Кравцова, начальника службы безопасности строительного холдинга «Красичей». А сбежав, не затаилась в какой-нибудь норе. Эта тварь сумела подчинить себе Яромира Красича, брата Ланы, сделав его своим преданным врабом, и заставила Ярика похитить сестру, отвезти ее на Алешин остров и едва не принести в жертву в центре каменного лабиринта. Но все обошлось. В точку истории Дины Кветковской поставила влепившаяся прямо между глаз пуля. И Кирилл с Ланой вздохнули, наконец, спокойно. Хотя восстанавливаться Лане пришлось почти месяц, залечивая раны физические и душевные. Но теперь все стало на свои места, оставив кошмар в прошлом, как им казалось.